Источники и благодарности. Хочу поблагодарить Уэйна Брукса, Кэтрин Ричардс, Клэр Александер, доктора Дэвида Вилла, Стива Мэтьюза и Николу Фокс за критику первого и последующих набросков книги. Также благодарю Филиппа Лоринга, Музей науки, за ответы на мои многочисленные вопросы об электрошоковой терапии и особенно за то, что описал действие машины модели А-1135, которую использовали в психиатрической больнице в Саффолке с 1945 года до 1960 года. Благодарю Фрэнсис Маунс, Королевский колледж психиатров, и профессора Малькольма Ледерера за то, что объяснили, какая квалификация требовалась от практикующего психиатра в 1950-х годах. Также благодарю архивариусов Королевского медицинского колледжа, включая анонимного ветерана службы, за то, что ответили на вопросы о написании направлений в 1950-х годах. Кроме того, благодарю Диану Диксон, Музей Саус-Уолт, за рассказ о состоянии Саус-Уолтского волнореза в 1955 году. Питера Хомана, Королевское фармацевтическое общество, за предоставление информации о резерпине и его использовании в период конца 1960-х годов, начала 1970-х годов. Венди Фокс за ответ на вопросы о повседневном использовании британского национального формуляра и британской фармакопеи в 1950-1960-х годах. И, наконец, доктора Наоми Фершт за то, что прислала очень полезную научную статью о характеристиках сна при психических заболеваниях. Что касается того, мог ли врач лечить собственного старшего ординатора и позволительно ли это, я сам сталкивался с подобными случаями. В то время никто не высказывал сомнений по этому поводу. Прототипом Хью Мейтленда послужил психиатр Уильям Сарджент 1907-1988 годы. Я не ставил перед собой задачу рассказать подлинную биографию Уильяма Сарджента, однако он показался мне самой подходящей кандидатурой, чтобы списать с него Мейтленда. Мне очень помогла его автобиография «Неспокойный ум» и книга о промывании мозгов и индоктринации «Битва за разум». Процедуры в комнате сна и описанные курсы действительно применялись и описаны во «Введении в физические методы лечения в психиатрии», пятое издание, Уильямом Сарджентом и Элиотом Слейтером. Сарджент был видной фигурой в британской психиатрии и предлагал, так сказать, соматические методы лечения так называемых психологических проблем. Они включали успокоительные и стимулирующие препараты, разрядку нервно-психического напряжения, операции на мозге, инсулиновый шок, электрошоковую терапию и наркоз, терапию глубокого сна. Самый спорный проект Сарджента осуществлялся в пятом отделении больницы Royal Waterloo, также известном как комната сна. Несмотря на подъем антипсихиатрического движения в 1960-х годах, отделение продолжало работать до начала 1970-х годов. Некоторые источники говорят о связи деятельности Сарджента с программами, спонсируемыми ЦРУ, например, «Промывание мозгов. Секретная история контроля над разумом» Доминика Стритфилда. Хотя доказательства связи Сарджента с ЦРУ отсутствуют, он абсолютно точно работал на Ми-5. Если верить одному специалисту, занимающемуся историей разведки, Сарджент был главным психиатром Ми-5. Как ни странно, никаких документов о пациентах пятого отделения не сохранилось. Сарджент уничтожил их все перед отставкой. Речь Мейтленда о психических и душевных болезнях основана на рассказе лорда Оуэна о Сардженте. Доктор Дэвид Оуэн работал с Сарджентом в 1960-х годах. Цитату можно найти в книге «Промывание мозгов». Саржент был выдающейся фигурой, которую легко демонизировать. Профессор Малькольм Ледер, уважаемый член британского медицинского сообщества, утверждал, что от него веяло запахом фосфора. Кроме того, некоторые источники утверждают, что книгами Саржента пользуются в тренировочных лагерях Аль-Каиды. Но на самом деле Саржент был одним из многочисленных психиатров, считавших, что душевные болезни имеют под собой биологическую основу, а значит, должны лечиться путем прямого воздействия на мозг. Сегодня методы лечения Саржента кажутся варварскими, однако психиатрия – наука изменчивая. Одни и те же подходы входят в моду и выходят из нее. Например, недавно приводились аргументы о популяризации электрошоковой терапии, находившейся на спаде многие годы. Смотрите, электрошоковая терапия душевных болезней Эдварда Шортера и Дэвида Хилли. Возможно, репутация Саржента как великого врача и прогрессивного ученого будет восстановлена. Но сейчас это кажется маловероятным. В конце концов, победу в битве за разум одержали так называемые кушеточники, или точнее, наследники, возникшие как психоаналитический метод традиции лечить, что называется, разговорами. Комнаты сна больше не действуют. Фрэнк Теллис. Конец книги. Октябрь 2016 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Михаил Росляков.